агнцами. «Любовь, ты чудо и чудес, ты так прекрасна!» — в ре-мажоре громко законстатировала музыка. «Надеюсь, он не сдохнет сразу. Поехали!» Томно закатив глаза, красавец припустил к выходу. Кавалер поспешил за ним. «Известное дело, как дама скажет!» В темпе заловили тачку и двинулись в амбаловы пенаты на улицу Салтыкова-Щедрина, вернувшую себе девичий статус с прежним названием «Кирочная». Облагодетельствованный полтишком водитель с энтузиазмом погонял восьмерку. Сидевший на коленях голомозого красавец следил, как поросенок становится свиньей, и дела никому не было до микроавтобуса «Фольксваген», ехавшего следом в 10 корпусах. «Шеф, стопори!» Парочка вышла неподалеку от издыхающего коммунального монстра, и, морщась от помоечной вони, амбал повлек партнера к подъезду. «Шевели грудями, ласковый ты мой, нам на самый верх!» В грязной, пропахшей табаком комнатухе они выжрали бутылку водки, затем в ход пошли руки и губы, и, наконец, особо прочные, созданные с учетом специфики анальные презервативы. Видимо, в самом деле, как говорят итальянцы, в мире прекрасны два явления — любовь и смерть. «Командир, выдвигаемся на базу. Все тихо, с концами. Как прошло?» «По четвертому варианту. Мягкое приземление. Эвакуировались через чердак. Жду. Конец связи. Приватный разговор по телефону с использованием скримблера». Глава 32. «Добрый день, дорогой друг. Пришел контракт на деятеля из мэрии Бурмистрова Илью Григорьевича, но не уверен, что он заинтересует вас, а овчинка, на мой взгляд, не стоит выделки. Здравствуйте, аналитик. Нельзя ли добавить конкретики?» «Все банально до простоты. В начале года сей господин был осужден на 10 лет за тягу к мальчикам, однако, благодаря амнистии, не побывав даже на зоне, снова стал свободным. Говорят, уже ведет прием граждан. А в результате его художеств 6 детей остались инвалидами, 3 получили расстройство психики, и родители, их разуверившись в российской Фемиде, нарисовали на Бурмистрова контракт. Однако денег смогли собрать лишь половину, и кто подпишется работать на таких условиях — вопрос». «Ну почему же? Энтузиасты найдутся всегда, особенно если речь идет о Бурмистрове Илье Григорьевиче, который занесен у меня в записную книжечку. Итак, 56-го года рождения, служил 2-м секретарем в Кировском, уже имел неприятности за совращение малолетних, эксгибиционизм, однако, как представитель номенклатуры, отделался легким испугом. Уж не тот ли самый?» «Тесен мир, дорогой друг. Именно он, бывший партийный вожак Нарвской заставы. Тут в деле имеются еще какие подробности. В общем, тип совершенно мерзкий. Главное, полностью психически вменяемый, ведает гад, что творит, значит, и получит по заслугам. Контракт беру на себя, а денег не возьму. В апреле был день рождения вождя, и пусть считает, что это у меня субботник в его честь. До свидания, аналитик. Всего хорошего, дорогой друг. Конец связи». Хоть человек и венец мироздания, у хайдакти его ничего не стоит. Можно тихо, по-домашнему, всадить клиенту пару пуль из Токарева с глушаком, добить контрольную в лобешник и, подобрав отстрелянные гильзы, если, конечно, не маркированные, рвануть с концами когти. Когда подопечный человек серьезный и, возможен, нежелательный резонанс, хорошо устроить ему бытовое поражение электротоком, поездку на «Мерседесе» после водочной клизмы или перелом основания черепа в ванной. Ничего не поделаешь, судьба и все претензии к тому, кто наверху. А его, как известно, доставать не рекомендуется. Ну а чтобы было побольше хиппижа, и вспоминались слова поэта, его пример другим наука. Можно клиента взорвать, заживо поджарить, обливши бензином, или просто повесить на видном месте с назидательной табличкой на груди. Он не поделился с друзьями, да мало ли на что способен пытливый человеческий ум, потому как полет фантазии границ не знает.